Глава 27. Ты здесь. Окно чуть ли не дырками покрылось из-за моих взглядов. Сколько сижу на кровати и жду его приезда. Всего пару минут, однако они растянулись в вечность. Я не думала о том, откуда у Тайлера мой номер или же почему он звонил с разных номеров. Плевать, главное, что позвонил и примчался по первому зову. На этот раз его машину узнаю не сразу. К воротам подъезжает не джип, а что-то похожее на полулимузин с личным водителем и отдельной перегородкой. Как только выбегаю из общежития, как ошпаренная, желая поскорее увидеть Тая, водитель тут же выходит из машины и открывает мне дверь. И я вижу его. Спокойный, расслабленный, в том же костюме, что на недавней фотографии. Видимо, сразу с деловой встречи приехал. И все ради меня. Неужели это возможно? «Долго собираешься?» Отчитывает, смотря вперед. «Прости». Шепчу в ответ. А я все выглядывала его машину, сама себя задержала, черт. А здесь красиво. Кожаный светлый салон, сиденье мягкие, впереди телевизор, который остается выключенным, а в колонках звучит расслабляющая музыка. Только меня она ни черта не успокаивает. Рядом с этим мужчиной сердце предательски стучит в груди, а дыхание становится рваным. Не перебарщивает ли мой организм? «Ты хотела поговорить со мной?» Тайлер вырывает меня из оков собственных мыслей и застает врасплох. Буквально. Вряд ли я ожидала от него такой резкости и прямолинейности. Однако лазурный взгляд, окунувший меня с ног до головы, достаточно красноречив. Что мне нужно сказать? Не знаю. Весь словарный запас разом испарился из головы. Вместо этого смотрю на знакомые черты, пытаюсь понять, что изменилось за эти 9 долгих дней, и прикоснуться. Хотя бы ладонью, хотя бы пальцем, лишь бы почувствовать гладко выбритую щеку. Провести по радостным морщинкам в уголках глубоких глаз, ощутить мягкость четко очерченных губ. Поцеловать их, и я целую, впечатываю своими губами в его. Они такие же гладкие, как раньше, такие же мягкие, такие же родные и любимые, желанные. Только в ответ они не целуют. Такие же родные и любимые, желанные. Только в ответ они не целуют, а совсем не двигаются, когда хочу слиться с его языком в медленном танце, как камень. Слишком мягкий и гладкий камень без единого бугорка, неподвижный. Почему он не отвечает мне? Не скучал, не сходил с ума, как я? Тогда зачем приехал? Зачем, Тай? Поступок твоего богатого альфа-самца больше похож на секс по вызову. Похож, снова. Ну и пусть. Тайлер еще немного позволяет безответно целовать свои губы, затем твердой рукой отталкивает меня. Смотрит серьезно, взгляд чуть потемнел, но тем не менее бездна его глаз засасывает. Слишком сильно, притягивающе, невыносимо. «Я слушаю тебя». Глядит выжидающе, внимательно так, ждет, когда я сделаю первый шаг. Иначе нельзя. Я должна произнести хоть одно слово, которое могло бы заставить его притянуть меня к себе и впиться поцелуем в мои губы. Однако в ответ вырываются лишь «Ты мне нужен». «Это я уже слышал». «Тай, пожалуйста». Голос становится тише, практически шепчу. «Я не могу так. Ты стал для меня всем. Я не прошу любить меня, просто будь рядом, не отталкивай. Прошу тебя». Не знаю, откуда появляется возможность говорить, но я пользуюсь ею, вглядываясь в синеву прекрасный глаз. Хочу дойти до самой души и излить именно ей все чувства, потому что внешняя оболочка вряд ли меня поймет. Слезы душат, они молят его, спрашивают. Теперь я уже не подавлена, не сломлена, просто ослабла, тону, осознанно утопаю в синем болоте, и спасти меня сможет только один человек». Тай никак не реагирует, не пытается меня утешить, не обнимает, не уверяет, что никогда больше не оставит. Этого не происходит. Он смотрит в одну точку у меня на переносице, лишь изредка отрываясь от нее, чтобы взглянуть на покрасневшие глаза или на губы, сжавшиеся в тонкую линию. Теперь я уже не подавлена, не сломлена. Просто ослабла, тону. Осознанно утопаю в синем болоте, и спасти меня может только один человек. Тай никак не реагирует. Не пытается меня утешить, не обнимает, не уверяет, что никогда больше не оставит. Этого не происходит. Он смотрит в одну точку у меня на переносице, лишь изредка отрываясь от нее, чтобы взглянуть на покрасневшие глаза или на губы, сжавшиеся в тонкую линию. И эти мгновения тишины превращаются в сплошное мучение. «Мэтт, оставь нас наедине». Приказывает куда-то вперед, только потом догадываюсь, что это было адресовано водителю, который тут же поднимает перегородку, разделяющую нас, и выходит из авто. Мы остаемся одни. «Докажи, что ты хочешь быть со мной». Взглянув на меня лазурной бесконечностью, требует Тайлер. Нет, не просит, а именно требует. Приказ, от которого не убежать. У меня пропадает дар речи. Опять слезы прекращают литься. Горечь, вставшая поперек горла, совсем исчезает. Все это становится таким неважным, когда Тай тянется к рубашке, расстегивает все пуговицы и то же самое проделывает с брюками. Он не снимает одежду, лишь частично освобождает себя от оков ткани. Остальное придется доделать мне. Подсказывает голос разума. Смотрит выжидающе. Бездна синий глаз пронизывает нутро, ждет. И мне остается либо выполнить его приказ, либо уйти. Навсегда. Но я не готова попрощаться с Тайлером. Я не готова снова переживать ад и гадать, где он и с кем, не могу. Слишком слаба. Слишком зависима от этого невозможного мужчины, действующего на мое подсознание каким-то неведомым образом. Разглядываю обнаженное тело. Мысленно облизываюсь. Кожа в полумраке салона кажется загорелой. Натруженные мышцы четко выделяются. Мы закрыты от посторонних, нас никто не увидит. Меня никто не увидит такой, такой, какой могу предстать только перед этим мужчиной. Без каких-либо угрызений совести пересаживаюсь ближе к Тайлеру и вновь впиваюсь в чувственные пухлые губы. Хочет доказательств моей привязанности. Получит. Их невозможно скрыть глубоко внутри. Только независимость от этого мужчины и от поцелуя, с которым сносит крышу, не хуже, чем от близости. Он мой наркотик. Мой ориентир, только мой. На этот раз мужчина отвечает на поцелуй, приоткрывает рот, позволяет проникнуть глубже и слиться с его мягким опытным языком. Он не берет на себя инициативу, позволяет мне вести танец, но его поддержка бесценна. Язык вытворяет невообразимые вещи у меня во рту. Ласкает мой язык, проходится по небу, четко обводит контур губ, незабываемо, неповторимо. Долго не задерживаясь на губах, перехожу к шее, чувствуя быстро бьющуюся жилку. Тук-тук. Пульс то ускоряется, то замедляется, но я больше не обращаю на него внимания, когда спускаюсь ниже по сильной шее к груди. Заботливые длинные пальцы стаскивают с меня резинку и распускают волосы, которые теперь струятся мягкими волнами по плечам. Немного мешают изучать любимое тело, но ладонь Тая тут же утопает в рыжих прядях и убирают их с лица. Дышать становится все труднее. Терпкий запах страсти распространяется в каждый уголок салона. Ностальгия. Как в последний раз, когда я скакала сверху на идеальном теле, стонала от наслаждения. Сейчас я хочу того же. Хочу получить этот кайф от него. Недолго, лишь на мгновение утону в любимых глазах и растворюсь в любимых руках, а потом все станет неважным. Спускаюсь к накачанной груди, такая твердая, чуть волосками покрыта, кожа гладкая, под губами чувствуется быстрое сердцебиение. Интересно, мужчинам нравится, когда им ласкают соски? В первый раз язык Тайлера творил что-то невообразимое, отправляя меня в неизведанные дали. А что будет с ним? Медленно обвожу языком торчащий маленький сосок. Сначала кружу по ареоле, затем целую осторожно. Жду реакцию. Она оказывается удивительная. Тай дышит глубоко, старается побольше воздуха вдохнуть, но не получается. Обвожу еще раз. Чуть ударяю языком чувствительную плоть. Слышу, как из полных губ вырывается легкий свист. Ему нравится. Возбуждаюсь. Нет, не от того, что Тай начинает сжимать мои волоски чуть сильнее, от эмоций, от того, как его дыхание опускается на приоткрытую шею, как он пытается управлять, оттаскивая голову от накачанной груди и опуская ее ниже, прямо к... Смотрю на расстегнутую ширинку брюк. Тайлер напрягается, когда я слегка провожу ладонью по заметному бугру в классических брюках, когда отодвигаю боксера и прикасаюсь к его пенису. Нет, подобные мысли не могли прийти мне в голову. Это невозможно. Еще недавно я брезговала от мысли, что буду ласкать кого-то ртом, а сейчас в голове появилась картина, как держу в маленькой ладони его красивый член, как он призывно будет стоять и искушать, и как я буду ласкать его. Сара когда-то говорила, что минет — любимая ласка мужчин. «Докажи, что ты хочешь быть со мной». «Докажу, Тай, обязательно докажу, тебе понравится». Его член твердый, но в то же время гладкий и нежный, широкий, с крупной розовой головкой. «А он поместится?» «Наверное, да. В мою киску как-то поместился». Несмело касаюсь налитого члена губами, оставляя легкий поцелуй на головке, соленый и чуть терпкий, но достаточно приятный. А это не так противно, как казалось раньше, не говоря уже о реакции Тайлера. Она бесподобна. Так приятно чувствовать, что твои губы превращают взрослого мужчину в уязвимого мальчишку. Целую его везде, где только можно. Сначала головку, затем спускаюсь ниже по стволу, одаривая его легкими поцелуями. А когда возвращаюсь наверх, делаю то, что даже в кошмарных снах не снилось. Смыкаю губы на головке и чуть посасываю ее. В голове возникают воспоминания нашего первого раза, когда я сосала палец Тайлера, окутанный моими соками. Сейчас я выпиваю его сок, такой же солоноватый, как у меня, и приятный. Черт, не думала, что минет может так возбуждать и доставлять удовольствие. Спускаюсь чуть ниже, вновь поднимаюсь головки, затем еще чуть ниже и еще, насколько позволяет вместительность моего рта. Хочу коснуться ширинки, но в горле что-то требовательно протестует. Тай хрипит, выдыхает весь воздух из легких, когда я углубляюсь, затем вновь вдыхает, когда останавливаюсь на его головке. Мои глаза закрыты, я чувствую Тая лишь слухом и осязанием, и еще чем-то, на каком-то подсознательном уровне. Ощущает давление на затылке, небольшое, словно мысленно просит чуть остановиться на середине ствола, и я останавливаюсь. Тай тянет вверх, и я поддаюсь его напору. То вверх, то вниз, практически те же движения, только они кажутся более быстрыми. Давление на затылок усиливается, Тай буквально управляет моими действиями, мои губы скользят по его члену, он не просит брать глубоко, делает акцент на скорости, все быстрее и быстрее. Тайлер буквально руководит скольжением моих губ по его достоинству. Я лишь подчиняюсь им, сжимаю ствол чуть сильнее, быстрее, еще быстрее. Губ совсем не чувствую, желание удовлетворить любимого мужчину горит внутри. В какой-то момент он останавливается. Салон, пропитанный его хрипами, разрывается от громкого рыка, а во рту чувствуется вязкая жидкость. Это и есть сперма? Соленая, но не противная, как рассказывали одноклассницы друг дружке. «Глотай», — приказывает, удерживая затылок на месте. Послушно проглатываю жидкость. Непривычно, но ничего гладкого не чувствую даже. Черт, низ живота тянет немного. «Для первого раза неплохо. Я позвоню тебе». «И все? Он позвонит? Но когда? Как скоро я увижу его? Когда мы сможем побыть вместе? Но я...» «Верь мне», — шепчет мужчина, поглаживая щеку костяшками пальцев. «В этот момент я чуть не тону. Нет, не только в волшебных глазах, но и в прикосновениях. Тай нежно гладит меня, словно пытается успокоить, заставить поверить. Он не давал повода для недоверия. Никогда. И сейчас я верю ему. Верю своему мужчине. И этого не изменить».